Глава 5. Все племена Израиля пришли к Давиду в Хеврон и сказали: «Мы — плоть и кость твоя. Прежде, когда Саул царствовал над нами, ты возглавлял Израиль в военных походах, и войско всегда возвращалось домой с победой. Господь сказал тебе: «Ты будешь пасти народ мой Израиль, ты будешь его правителем». Все старейшины Израиля пришли в Хеврон к царю. Там, пред Господом, царь Давид заключил с ними договор, и они помазали Давида на царство над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и правил он 40 лет. 7,5 лет он царствовал над Иудой в Хевроне и 33 года в Иерусалиме над всем Израилем и Иудой. Царь со своим отрядом отправился в Иерусалим к живущим там евусеям. Они сказали ему: «Ты не войдешь сюда, пока не уберешь отсюда слепых и хромых», думая, что Давид не сможет войти в город. Но Давид захватил крепость Сион. Это теперь город Давидов. Давид приказал: «Всякий, кто сражается с евусеями, пусть перерезает им горло. Ненавистны Давиду слепые и хромые». Поэтому и говорят: «Кто слеп и хром, не войдет в дом». Давид поселился в захваченной крепости и назвал ее «Город Давидов». Весь город от Мило и дальше вглубь он обнес новой стеной. Шло время, Давид укреплялся и возвеличивался. Господь, Бог воинств, был с ним. Хирам, царь Тира, прислал к Давиду своих послов. Они доставили кедровое дерево. Прибыли также плотники и каменотесы. Они построили Давиду дворец. Тогда понял Давид, что Господь укрепил его власть над Израилем и возвеличил его царство ради Израиля, своего народа. Переселившись из Хеврона в Иерусалим, Давид взял себе новых наложниц и жен из Иерусалима, и родились у него еще сыновья и дочери. Вот имена тех, кто родился у него в Иерусалиме: Шаммуа, Шаваф, Нафан, Соломон, Ифхар, Элишуа, Нефик, Яфия, Элишама, Эльяда и Элифелит. Когда филистимляне узнали, что Давид помазан на царство над Израилем, то все они отправились в поход, чтобы разыскать его. Давид, узнав об этом, пошел в крепость. Филистимляне пришли и заняли долину Рефаимов. Давид вопросил Господа: «Идти ли мне на филистимлян? Дашь ли ты мне одолеть их?» Господь ответил ему: «Иди, я дам тебе одолеть филистимлян». Давид пришел в Баал-Перацим, разгромил их и сказал: «Господь, как поток, сокрушающий преграды. Сокрушил он врагов моих передо мной». Потому это место и называется Баал-Перацим. Филистимляне побросали там изваяния своих богов, Давид и его люди унесли их с собой. И снова пришли филистимляне и встали лагерем в долине Рефаимов. Давид вопросил Господа, идти ли ему на филистимлян. И он ответил: «Нет, обойди их с тыла и подберись к ним со стороны грушевого сада. Когда услышишь шаги на вершинах груш, бросайся в атаку. Это значит, что Господь идет перед тобой, чтобы разгромить филистимское войско». Давид сделал так, как повелел ему Господь, и разгромил филистимлян от Гевы до подступов к Гезеру.